Посещение семейных могил в весенний праздник, помимо прочего, привлекательно, так же, как увеселительная прогулка на лоне природы. В древности существовал даже праздник весеннего очищения. Его отмечали в третий день третьего месяца, устраивая пикник на берегу реки или озера. Обязательным атрибутом таких весенних прогулок был сбор свежих цветов и трав. Главный летний праздник приходится на пятый день пятого месяца и носит название Дуаньу, то есть праздник двойной пятерки. В его основе лежат обряды, связанные с летним солнцеворотом и переходным моментом середины года. Страница 576. В большинстве своем они выражают стремление людей обезопасить себя от вредоносных сил. В качестве оберега на руку повязывали шелковые нити пяти цветов, вешали на детей мешочки с благовониями, а на двери домов пучки полыни и акра, которым издревле приписывали магические свойства. Другими популярными оберегами были изображения пяти ядовитых гадов, повелителя демонов Джункуя, восьми триграмм и прочего. День двойной пятерки благоприятствовал приготовлению различных мазей и снадобий, предохраняющих от оружия и болезней. Главная обрядовая еда в летний праздник – солоноватые рисовые пельмени дзунцзы, приправленные овощами и мясом и завернутые в листья. В Центральном и Южном Китае в летний праздник устраивали гонки так называемых «драконьих лодок». Эти лодки имели вытянутую форму и нередко были украшены головой и хвостом дракона. Команды состояли из гребцов, рулевого и барабанщика, одетых в униформу. Лодки, как правило, снаряжались на средства отдельных деревень или территориальных общин. В Старом Китае их наделяли магическими свойствами и нередко носили по улицам деревень, желая укрепить силы плодородия. Соперничество между экипажами лодок начиналось еще на суше. Команды могли устраивать пиршества и приглашали на них всех желающих, стремясь превзойти друг друга в щедрости и гостеприимстве. Победители состязания получали награды. Гонки драконьих лодок – обычай очень древний и притом восприняты китайцами от коренных народностей Южного Китая. В поверьях, относящихся к нему, сохранились мотивы человеческой жертвы. Эти мотивы напоминают о себе и в частых случаях гибели гребцов, и в постоянных стычках, порой вооруженных, между командами во время состязания. Во всяком случае, элемент опасности и риска был неизменным спутником этих состязаний. Не случайно власти считали лодочные гонки обычаем не слишком цивилизованным и нередко запрещали его. С эпохи Средневековья, впрочем, происхождение лодочных гонок стали связывать с именем древнего поэта Цюй Юаня. Считается, что состязание лодок драконов способствует упокоению души несчастного поэта, который по преданию утопился в реке Мило, провинция Хунань. Страница 577. Атмосфера праздников осенне-зимнего сезона заметно отличается от праздников весны и лета. Их справляют в ночное время суток, время господства темной женской силы инь, и главенствующая роль в них принадлежит женскому началу. Первый осенний праздник отмечался в ночь на седьмой день седьмого месяца и носил название «Кануна Седмицы» – Ци-Си. Согласно древнему поверью, в эту ночь на землю спускались феи-небожительницы, а на небесах происходила встреча двух разлученных возлюбленных – ткачихи и пастуха, живущих на разных берегах небесной реки, то есть Млечного Пути. В ночь кануна седмицы женщины приносили в жертву небожительницам плоды нового урожая и гадали о своем счастье, пытаясь при лунном свете продеть нитку в иголку. Если они добивались успеха, это считалось хорошей приметой. В середине седьмого месяца вновь справлялся праздник, посвященный душам умерших и обычно именуемый Джун Юань, среднее начало. В каждой семье по этому случаю торжественно встречали души усопших предков, которые на время праздника возвращались в родной дом. В дар предкам сжигали бумажную одежду, обувь, жертвенные деньги. У ворот же дома зажигали фонари и выставляли подношения неупокоенным или сиротским душам, которые могли свободно гулять среди людей, поскольку в ночь среднего начала единственный раз в году врата ада раскрывались настежь. К середине восьмого месяца были приурочены празднества середины осени, Джун Цю, являвшиеся в своей основе праздником урожая. В этот праздник женщины поклонялись луне, а главной разновидностью обрядовой еды до сих пор остаются так называемые лунные лепешки. Лепешки круглой формы из рисовой или пшеничной муки со сладкой начинкой. По преданию, лунные лепешки впервые испекли во времена владычества монголов, 14 век. Некие заговорщики, замыслившие восстание против чужеземных завоевателей. Во время празднеств середины осени дома освещались фонарями, проходили массовые ночные гуляния, сопровождавшиеся всевозможными увеселениями и зрелищами. Женщины и дети устраивали медиумные сеансы и голосом вселявшихся в них духов предсказывали будущее. Подобные обряды были в особенности распространены на юге. В девятый день девятого месяца отмечался праздник двойной девятки.